Глава 161. Законы, порожденные насилием. Хан Сяо улыбнулся и сказал: «Со временем ты узнаешь ответы на все свои вопросы». Лучэн кивнул и решил пока опустить вопрос с беженцами. Позже он попросит своих подчиненных выяснить информацию о них. Он пригласил Хан Сяо на свою территорию, базу Черной Сосны, для экскурсии. Хотя Хан Сяо и говорил, что ему не нужно ничего от него, Лучэн не смел принимать его слова за истину и настойчиво предлагал свои услуги. Хан Сяо не противился дальше. Все же его намерение состояло в том, чтобы поближе познакомиться с Лучэном. Перед этим Хан Сяо проверил информацию о Лучэне в темной сети. Лучэн был одним из сильнейших бродячих полевых командиров на Южном континенте. Территория его базы Черной Сосны была настолько огромной, что небольшие деревушки, такие как Зеленая долина, были ничтожно малы по сравнению с ней. Черная сосна основалась среди руин небольшого города, оставшегося с древних времен. Она была преобразована в поселение, в котором проживали десятки тысяч мирных жителей. Там было множество объектов, включая даже биологические и оружейные исследовательские лаборатории. Поселение было высокотехнологичным. Территория, принадлежавшая бродячему полководцу, и территория, принадлежащая странникам, сильно отличались друг от друга. Последний был сформирован из странников, которые объединились против угроз со стороны дикой природы, с ответственным лидером, выбранным демократическим путем. Там редко бывала иерархия. Поселением же, где лидерами были бродячие полководцы, используют свои ресурсы для строительства жилого района. Район будет построен таким образом, чтобы в него могли попадать некоторые странники из внешнего мира, и лидеры могли взимать с них плату за защиту. Сборы были в виде налога или труда. Боевая сила использовалась целенаправленно, например, для нападения на других полевых командиров. Большинство солдат были наняты, но были и тем, кто добровольно вступили в армию. Было много полевых командиров. Их территории разных размеров были раскиданы по всем континентам. План Беннета был направлен на объединение всех полевых командиров и создание нового мегаполиса, который будет отделен от 6 наций и предоставит убежище для всех беженцев. Естественно, это будет противоречить целям полевых командиров. Более того, это был очень большой и утомительный проект. План Беннета должен был обеспечить помощь и убежище для всех бродяг, не только от войны, но и от других природных опасностей. Это был очень амбициозный план. Лучэн пригласил Хан Сяо в свою машину и поехал к Черной Сосне. Игроки Зеленой Долины все еще могли получать квесты из деревни, и те, кто решил защищать базу, были удивлены и испытали облегчение, узнав, что им не запретили входить в деревню. Они смотрели на Черного Призрака, провожая его взглядами, когда он уходил. Теперь, когда Бан Хитдог присоединился к команде, с ними был еще один человек. Пейзаж за окном быстро сменился. Хан Сяо позвонил и поручил пилоту вертолета темной сети подождать его в Черной Сосне. Он рассказал об этом Лучэну, который приказал своим людям подготовить посадочную площадку. Они небрежно болтали. В какой-то момент Хан Сяо внезапно спросил: «С такой военной мощью ты бы мог атаковать немедленно, когда подъехал к деревне. И беженцы не могли остановить тебя. Почему ты дал Бальзасу время на подготовку?» Лучэн покачал головой. Он не знал, что игроки могли возрождаться в то время. Он сказал: «Только люди без веры могут подумать, что насилие является решением любой проблемы. Жизнь твоих солдат тоже жизнь». Хан Сяо улыбнулся. «Сильный должен защищать слабых». Лучэн сделал паузу и сказал: «Я не буду убивать безоружных беженцев. Ни один военачальник не захочет, чтобы повторилась трагедия Ла Поттера». «Трагедия Ла Поттера? Что случилось?» — спросил Бан Хитдог, попутно все записывая. Лучэн думал, что Бешеный Меч и Бан Хитдог являются последователями Хан Сяо, поэтому из уважения он объяснил: «Когда-то Ла Поттер был огромным поселением странников на Западном континенте. В него вторгся бродячий полководец со своими войсками. Местные жители поддержали войска обороны, но враг был очень силен, поэтому в итоге они были побеждены. Военачальник был расстроен, что странники осмелились сражаться против него, поэтому он начал бойню. Атаковал беспомощных и безоружных гражданских, совершая набеги на всех их припасы и сжигая все, убивая бесчисленные невинные души». Бан Хитдог не был особо впечатлен. Подобные убийства происходили много раз в истории. Он спросил: «Так что же произошло после?» «Этот полководец и все несколько сотен его профессиональных солдат погибли за одну ночь. Через 20 дней после этих событий они все были убиты одним сверхчеловеком. После этого никто из полководцев не смеет убивать ни в чем не повинных мирных жителей. Бан Хитдог был озадачен. «Но почему?» Хан Сяо невозмутимо ответил. «Потому что некоторые люди считают себя героями. Если бы это был обычный мир, никто не смог бы выступить против жестоких тиранов у власти. Ничего нельзя было бы поделать. Однако, имея сверхчеловеческие силы, даже в беззаконных землях те, у кого была сила, технически могли стать теми, кто отвечает за соблюдение законов. Сверхлюди могли легко убить неугодных им людей, поэтому те вещи, за которые они могли наказать, стали своеобразными законами для всех остальных на планете. Ну а за что они могут быть убиты? Это в основном были вещи, которые, по мнению большинства, были аморальными. Если кто-то не сможет совершить геноцид или убийство в огромных масштабах без утечки информации, обязательно найдется сверхчеловек, который накажет зачинщика за его злодеяние. Это можно рассматривать как моральное принуждение. Слабые должны были следовать моральным стандартам сильных. Несмотря на то, что это само по себе было сомнительным, оно породило грубую форму правил для дикой природы и косвенно защищало жизни странников. Бан Хитдог все записывал в свой блокнот. Он очень любил подобные истории. Они могли окрасить сюжет. Хан Сяо погладил свой подбородок. Трагедия Ла Поттера напомнила ему об еще одном диком боссе. В Ла Поттере творился хаос. Сожженные трупы остались без присмотра и привлекали зверей. Гниющие трупы породили новый вирус, который заразил почву и воду. Все звери в регионе мутировали, и время от времени там появлялся дикий босс уровня короля зверей, который мог инициировать квест на убийство, где игрокам нужно было достать его мутировавшее сердце для исследовательской группы. А с помощью сердца можно было сделать зелье, которым можно было бы улучшить атрибуты и даже пробудить потенциальные способности. Игроки могли неоднократно сражаться с диким боссом, как только он появляется. В галактике было несколько типов подземелий, первый из которых был особой сценой, где монстры появлялись бесконечно. Это были некоторые магические царства или ложные комнаты в лабораториях. Помимо этих особых областей, в мире галактики существовали также важные области, которые были защищены военными. Крупномасштабные поля битвы также могли быть превращены в подземелья. Этот тип подземелья был абсолютно случайным и мог открыться и закрыться в любое время. Второй тип – это кристалл подземелья, особый предмет, выпадающий во время специальных квестов. Только игроки могли использовать их. И они могли вернуть игрока в прошлое, в параллельный мир, чтобы испытать события, которые произошли в прошлом. Кристалл позволял игроку принимать участие в различных сценариях в зависимости от квеста, из которого он был получен. Квесты, которые вознаграждались кристаллом подземелья, время от времени обновляются, делая этот тип подземелья легкодоступным. Игроки также могут постоянно проходить эти квесты, чтобы побить рекорд кратчайшего времени прохождения подземелья и другие рекорды. После использования кристалла подземелья, игрок исчезает и попадает в параллельную вселенную, где он не сможет повлиять на исходный мир. Тем не менее, он все еще может получить награды из подземелья. Этот тип подземелий похож на магическую телепортацию и научное путешествие во времени. Хан Сяо не был уверен, сможет ли он также использовать кристалл, но он чувствовал, что это будет рискованно, потому что он не знал принципов, лежащих в основе кристалла. Если он расщепляет структуру тела, нормальный игрок может возродиться, но у него нету такой роскоши. Некоторые специальные предметы могут использоваться только игроками. Например, эликсир пробуждения гена, который можно приобрести у продавца. Зелье появится из воздуха после его покупки. Или же эликсир смешивания генов, который Хан Сяо получил в награду от миссии по уничтожению боевых рос ранее. Кристалл подземелья подпадает под аналогичную категорию. Думаю, не стоит рисковать, пытаясь заполучить кристалл подземелья. К тому же это будет пустой тратой времени. Он предпочел бы выполнить основные и скрытые квесты. Автоколонна ехала несколько часов, и на горизонте наконец-то появился силуэт поселения Черной Сосны. Поселение было огромным, почти как маленький город. Сцена перед ними выглядела немного экзотично. Вокруг лежали камни, кожа и металлолом, а вдоль стен пролегали электрические провода. Дорога с колючей проволокой с обеих сторон была единственным путем, ведущим к главному входу, и на металлической двери было много шрамов войны, оставленных пулями и взрывами. Лучен улыбнулся и гордо сказал: «Добро пожаловать в Черную Сосну!»